Глава третья. Экскурсия по нашему родовому предприятию продолжалась. Амина очень опытный артефактор. Много десятилетий она оттачивала свое мастерство, только и занимаясь тем, что создавала артефакты. Немалая часть доходов рода до моего возрождения приходила от работ Амины. Особенно хорошо ей давались защитные артефакты. Кулоны, создающие личный барьер, либо стационарные артефактные щиты, небольшие купола на местности. После того, как она стала старшим магистром, эффективность Амины значительно возросла. Опыт нескольких десятилетий позволяет ей развиваться скачкообразно. Сейчас она может создавать защитные барьеры, способные выдерживать атаки магистров. То же самое можно сказать и о ее персональных защитных амулетах. Но тем не менее, слушая ее и понимая, что сейчас она довольно близко подошла к вершине искусства артефакторики не только в империи, но и на всей планете, я чувствовал легкое разочарование. Мне вспоминались работы, которые я видел в Академии Ордена. Там каждый артефакт был гораздо более многофункциональным и интересным, чем местные аналоги. Например, один из артефакторов Академии умел создавать интересные четки, которые идеально работали против монстров. Просто снимаешь их с руки и бросаешь в воздух. Они увеличиваются многократно и сковывают любого монстра. Эти же четки могли превратиться в портал для перемещения. Или в призывной портал, откуда хлынут монстры. Когда я вспомнил об этом артефакте, в памяти всплыли другие четки. Они были более сложные и имели на каждом камне собственную пространственную печать. То есть, в каждый камень четок можно было запечатать одного монстра. Причем ежедневно работая с артефактом, можно было сломить волю монстров и подчинить их. Действие этого артефакта я видел в одной из информационных пластин, где показывалась битва высшего артефактора против орды монстров. Это было невероятно впечатляюще. Маг первым делом активировал свои четки, вызвав 8 высших монстров. После этого из его пространственного артефакта, который явно имел невероятные объемы, появилась целая армия кукол, или можно сказать, роботов. Многие из них были похожи на металлических пауков с острейшими лапами, умеющими стрелять лазерными лучами. Были и летающие роботы, и те, что походили на танки, только гораздо более функциональные. Армия роботов и порабощенных монстров — только часть его силы. Было и много других артефактов, очень интересных. Например, один такой буквально из воздуха создавал ножи. Они становились невидимыми и пролетали сквозь пространство, втыкаясь во врагов. Маг просто поднимал руку, в ней появлялся нож, он метал его, вновь поднимал руку, вновь метал. Раз за разом он метал ножи, уничтожая одного монстра за другим. Я уже не говорю об обычных атакующих либо защитных артефактах, вроде летающих мечей или появляющихся барьеров. Артефактор швырялся ими словно зерном перед курицами. Позже, когда большая часть его армии была уничтожена, он достал небольшой блокнот и начал срывать один лист за другим. Каждый оторванный лист сиял разными символами и просто перемещался на лбы монстров, превращая их в застывшие изваяния. Куклы артефактора стремительно убивали этих монстров и разделывали их прямо на поле боя. О да, тогда я увидел, как несколько дней один высший артефактор сдерживал целую орду монстров, среди которых было огромное количество высших. Под конец он перешел на взрывные бомбы, каждая из которых могла сравнять с землей современный город. И даже этого не хватило, чтобы уничтожить всех монстров. Поэтому артефактор просто отступил. Несмотря на то, что среди орды были и разумные твари, которые обладали силой пространства и давно уже заблокировали всю область, закрыв артефактора в непроницаемом куполе, маг просто активировал свою кирасу. Та создала пробой и вывела его прямо в межмирье, чтобы через мгновение он оказался в другой части планеты. Его артефактная броня выдержала это мгновение в межмирье, и никакая запечатывающая магия не смогла его сдержать. Да, это был высший артефактор, и несправедливо сравнивать его с Аминой. Но для меня было очевидно, что в целом артефакторика в Гласе была на несколько ступеней выше, чем у нас. Слушая Амину, разглядывая и изучая разные артефакты, которые она мне показала, я не мог не грустить по этому поводу. Впрочем, это дело времени. Любая магия изначально была примитивной. О той же ритуалистике я узнал много нового. В древние времена в Гласе ритуалисты считались невероятно слабыми, ведь им требовалось огромное количество условий для выполнения ритуалов. Нужны были специальные места, определенное время, множество ритуальных приборов, от свечей и чашечек до ритуальных одеяний, сшитых из специальной ткани. Иногда для ритуалов требовался даже хор. В общем, об эффективности можно и не заикаться. Но со временем ритуалисты упрощали свое искусство. Все дошло до того, что действие, которое много тысяч лет назад требовало недельной подготовки, я мог выполнить лишь одним взмахом жезла. И что забавно, ритуальные круги, которые использовались много тысяч лет назад и сейчас, не сильно-то и отличаются по своей структуре. А вот все дополнительные условия удалось убрать. Наконец, когда Амина закончила экскурсию, я попрощался с ней и отправился в замок. До встречи с Бориславом еще оставалось достаточно времени, поэтому, поев, я занялся одним важным делом. Я посетил и улучшил алтарь рода, сделав его полностью материальным. Сам процесс был не такой уж сложный, просто требовались весьма дорогие ресурсы. Многие из них у меня были в наличии, но некоторые пришлось обменивать у разных магов, чем и занимались клоны. К счастью, после того, как я объявил о своем истинном происхождении, больше ни один высший маг не относился к предложениям моего рода пренебрежительно. Но даже так было сложно найти розовое золото, что во всей земле добывалось лишь в нескольких местах. Благо, один клан из Южной Америки согласился обменять этот материал на мед наших изумрудных пчел, выращиваемых на ресурсной базе. Такого меда, кстати, сейчас еще меньше, чем розового золота. Во всяком случае, я о нем не слышал. Обмен произошел как раз, когда я ходил с Аминой. Один из моих клонов, взяв с собой Титана, встретился с высшим магом из Южной Америки и обменялся с ним ресурсами. Так вот, я провел ритуал и слил множество редких материалов и ресурсов с алтарем рода, сделав его материальным. Теперь это был золотой куб, изрезанный символами, с ритуальным кругом на верхней площадке. И именно к этому алтарю я решил привязать обоих высших монстров, которые сейчас томились в заточении. Я бы мог их лично подчинить, и у меня бы даже хватило сил. Но зачем? Количество высших монстров, которые я могу взять под полный контроль, ограничено. Сейчас я контролирую Титана и двух безликих. Скоро к ним присоединится еще Присная, и это уже довольно близко подходит к моей верхней границе. Благодаря испытанию одиночества, что усилило мою душу, а также становлению высшим магом двух атрибутов, сейчас мне подвластно, наверное, 8 высших стражей первого шага. При этом вес Титана огромен, но мне помогает то, что в его основе лежит мой кровавый клон. Поэтому он заменяет собой всего двух безликих, а не пятерых, как изначально было бы. Так вот, я решил привязать высших монстров к алтарю рода и сделать из них защитников. Теперь в их обязанности будет входить полная защита моего замка, и они станут стражами рода Юсуповых. Два высших монстра — это очень неплохие защитники. Первым делом я провел ритуал на каждом монстре по отдельности, а затем уже с помощью печати замка, сильно расширив алтарный зал, переместил туда по очереди монстров и провел прямую привязку. После этого каждый из них впал в глубокую спячку. Так они будут значительно меньше расходовать энергию. Раз в пару недель они будут просыпаться, чтобы плотно поесть, а после этого снова впадать в спячку. Для них я создал отдельное помещение под алтарным залом, а также велел Титану построить колодцы, которые выходили где-то к подножию горы. Если наступит опасность, оба высших монстра легко вылетят из этих колодцев и смогут вступить в бой. Когда я уже заканчивал со вторым монстром, мне позвонил Борислав. «Буду где-то через час», — бросил он. «Идеально», — усмехнулся я. «Надеюсь, это и правда что-то стоящее», — проворчал он. «Уж поверь», — хмыкнул я. «Я бы не стал выдергивать тебя по мелочи». Закончив разговор с Бориславом, я позвал Присную. Монстра-девочка все это время следила за мной и сразу явилась, услышав мой сигнал. «Пойдем», — улыбнулся я, — «пришло время тебе стать высшей». Мы зашли в комнату, где раньше находились три высших монстра. Сейчас там остался лишь один головастик, а перед ним два моих клона. Они тщательно подготовили все атрибуты ритуала, кроме разве что самого ритуального круга. «Можете идти», — кивнул я клонам, и они быстро покинули комнату. Я проводил их взглядом. Надо все же найти время и создать еще парочку таких. Взглянув на Присную, сказал: «Сейчас начнем». «Да», — монстр-девочка аж дрожала от предвкушения. «Еда». Я создал ритуальный круг, и из него выстрелили тонкие цепи, что вонзились в головастика. Тот задергался, а по цепям вниз полилась энергия, напитывая ритуальный круг. Черные кристаллы аспекта смерти, ключевой элемент ритуала, слабо засияли. «Начинай», — кивнул я. Присная влетела в круг, и все концы цепей, что были вбиты в ритуальный круг, отделились и воткнулись в ее тело. Присная закричала, но выдержала боль и принялась вытягивать энергию из головастика. Я внимательно следил за ней. Когда понял, что энергии слишком много и Присная не выдерживает, я удалил одну из цепей. Корректируя процесс ритуала, я наблюдал, как монстра-девочка пожирает монстра. Ритуал подходил к завершению, и я обратил внимание на головастика. Он еще был жив, хоть и с трудом дышал. Из-за травм он давно потерял свой второй шаг и сейчас с трудом держался на первом. Он злобно смотрел на меня, а в его глазах горела лютая ненависть. Эта тварь невероятно агрессивна, и в ней нет зачатков разума. В ней горит лишь несколько эмоций, среди которых желание разрушать и пожирать. Тут от Присной разошлась волна энергии. Вокруг монстра-девочки закрутилась черная торнадо энергии. Она вдруг повернулась ко мне и раскрыла пасть, полную игловидных зубов. Черты лица Присной заострились, ее черные волосы зажили своей жизнью. Я резко взмахнул жезлом, и в следующее мгновение Присная врезалась в кровавый щит. Она с треском взорвала его и оказалась рядом со мной. Ее пальцы, увенчанные острейшими черными когтями, вонзились мне в живот. Точнее, попытались вонзиться. Когти, способные разорвать шкуру высшего монстра, даже не поцарапали мои доспехи. Я хмыкнул, и мой плащ небрежно отбросил Присную в стену. В следующее мгновение я оказался перед ней и врезал ножными по заднице. Присная пролетела через половину комнаты и ее вбила в другую стену. На краю зрения что-то мелькнуло. Я резко ушел в сторону и чуть выдвинул клинок раскола из ножен. Передо мной на миг появилась черная линия. А затем головастик, который атаковал меня, упал на пол, но уже двумя отдельными частями. Он так и не подох до конца и решил воспользоваться моментом. Я выдернул телекинезом Присную и притянул к себе. Монстра-девочка со страхом смотрела на меня и уже не пыталась сопротивляться. «Заканчивай эволюцию», — велел я. «Хватит баловаться». Присная кивнула. Из ее тела выстрелила плотная черная энергия, которая сформировалась вокруг нее в яйцо. Я перестал ощущать Присную, начался процесс перехода. Теперь осталось подождать, когда присная эволюционирует и перейдет на высший ранг. Яйцо слабо пульсировало, зависнув где-то в метре над полом. Минуту понаблюдав за ним, я забрал себе кровь головастика, а его тело отправил в сокровищницу с ингредиентами. Амина обрадуется такому подарку. Ух, устал я что-то за сегодня, зато многое сделал. До встречи с Бориславом еще оставалось минут 30, и я просто велел доставить мне еды, а сам решил потратить время на тренировку со слаймом. Мне не терпелось поиграться с ним. И до самого прилета Борислава я только и делал, что превращал красного слайма в разные вещества. Сам же фамильяр за прошедшее время окончательно укрепился в новом мире. Сейчас я четче ощущал его эмоции. Они не были такими человекоподобными, как у Бобора, и ощущались очень странно и непривычно. Но я понимал его. Получив сигнал от клона, я узнал, что Борислав прибыл, и с неохотой взглянул на темно-фиолетовый шар, из которого торчали глаза слайма. Я так и не понял, во что его превратил. Похоже на какой-то металл. Я сосредоточился и попытался вернуть этот шар обратно в кровь, однако у меня не получилось. В следующее мгновение я ощутил, как энергия слайма затухает, а затем этот шар рассыпался и исчез. Слайм погиб. Я прикрыл глаза и ощутил его у себя в душе, после чего медленно вытащил. Он был совсем крошечным, размером с палец. Напитав его своей кровью и добавив крови высшего головастика, я вернул его к прежнему размеру, после чего отправил уставшего фамильяра во двор. Пусть играется в фонтане. Там как раз сейчас собралась детвора, которая сильно полюбила забавного фамильяра. Борислав ждал меня на привычном месте, на вершине башни. Он уже сидел за столиком и пил вино, задумчиво глядя на двор, где дети играли со слаймом. Я сел напротив. «Любопытный у тебя фамильяр», — бросил он. «Какие у него способности?» «Он может менять свою структуру», — пожал я плечами. «С ним мне проще трансформировать свою кровь». «Ого!» — Борислав явно заинтересовался. «Я, конечно, знаю, что высшие фамильяры могут быть самыми разными, но о подобных никогда не слышал. Может, есть и такие, которые способны стать для алхимика верными помощниками?» «Да», — кивнул я. «Припоминаю одного слизня, который способен выделять самую разную слизь, от смертельных ядов до целебных жидкостей». «Никогда не слышал о таком», — покачал головой Борислав и, чуть подумав, добавил. «Ладно, поговорим о фамильярах позже. Лучше скажи, зачем ты меня позвал?» Я создал портал и достал себе кружку с горячим кофе. Сделав несколько глотков, я заговорил. «Ты же знаешь, что я могу создавать безликих?» «Да», — равнодушно кивнул Борислав. «А ты знаешь природу моих этих самых безликих?» — продолжил я. Борислав не спешил с ответом. «Думаю, это что-то вроде гомункула», — задумчиво проговорил он. «Хотя и странного. Судя по тому, что у Уральского безликий является магом ветра, как и он сам, а у Григориана метаморф. Могу сделать вывод, что безликие что-то вроде клонов». «Ты правильно сказал», — кивнул я. «Безликие — это неполноценные клоны, превращенные в стражей. А ты знаешь, откуда у меня появился безликий силы ветра?» «Ты создаешь два клона и одного забираешь себе, да?» — усмехнулся он. «Все правильно». «Неплохо. Знаешь, я раньше не слышал о чем-то подобном», — задумался Борислав. «Твои навыки в создании клонов поражают». «Да, я довольно далеко в этом продвинулся», — не стал отрицать я. «И у меня есть к тебе одно предложение». Борислав сделал глоток и сказал: «Если ты мне создашь полноценного клона, который будет обладать моим опытом и которого я буду контролировать, то об этом еще можно подумать. Это интересно. Но если это будет обычный безликий, то смысл его создавать? Своей магии максимум, что он сможет, это превращать воду в вино». Борислав прищурился, глядя на меня. Да и к тому же даже я могу найти несколько методов, как навредить оригиналу через клона», — добавил он. «Особенно если ты используешь для создания клонов кровь и магию оригинала. Поэтому, пожалуй, я откажусь от такого предложения». Я молча улыбался, не перебивая Борислава. Когда он закончил, я сказал: «А что, если во время создания клона ты выпьешь эликсир смены атрибута?» Борислав замер. Его брови поползли вверх, он чуть растерянно посмотрел на меня. «Ты имеешь в виду...» «Да», — кивнул я. «Я могу попробовать создать для тебя полноценного высшего клона, который при этом будет обладать не алхимией, а, скажем, артефакторикой или даже ритуалистикой. И обладая таким клоном, ты сможешь значительно быстрее продвигаться в изучении смежной школы магии». Я сразу понял, что Борислав уже на крючке. Хотя, если честно, я сам не уверен, что у меня все получится. Это лишь предположение одного из моих клонов. И чтобы довести его до ума, нужно сперва провести несколько экспериментов. «Что ты хочешь взамен?» — стал серьезнее Борислав. «Безликого артефактора», — ответил я. «Только я хочу как-то слить своего клона с безликим, чтобы тот обладал моим разумом. То есть оставить тело безликого и заменить его разум и псевдодушу моим клоном. Таким образом я смогу контролировать его и так же, как и ты, продвигаться в изучении высшей артефакторики. Позже, когда ты восстановишься после создания высшего клона, я отдельно для тебя проведу еще один такой же ритуал. Создам клона с атрибутом ритуалистики. Так ты начнешь изучать сразу две смежные школы». Борислав глубоко задумался, затем вдруг покачал головой. «Я не верю, что такое возможно. А если даже возможно, должны быть какие-то ограничения. Так не должно быть. Этот способ обходит многие правила магии. Так же, как и двойной источник обходит правила одного атрибута», — пожал я плечами. «Да, это будет очень непросто, но если мы оба постараемся и проведем несколько совместных исследований, я уверен, у нас может что-то выйти». Борислав медленно кивнул, он был сильно задумчив. Вдруг я ощутил знакомую ауру и посмотрел в сторону. «К нам летит Гавриил», — сказал я. «Он предупреждал, что зайдет, только не сказал, во сколько конкретно». Борислав не ответил. Рядом приземлился Гавриил, и я из портала вытащил кресло, на которое он и сел. «Слышали про Филиппа?» — заговорил он сразу после приветствия. Гавриил достал из своего пространственного хранилища пыльную бутылку вина. «Нет», — покачал я головой, — «что с ним?» «Он схлестнулся со Шнайдером и проиграл», — вздохнул Гавриил, отпив вина. «Сейчас он сильно ранен, и, если честно, меня это немного тревожит». Гавриил посмотрел на меня. «У тебя есть возможность исцелить его? Надо всего откатить время на половину суток». Я задумался, затем покачал головой. «Филипп получил полную резистентность к такого рода омоложению после того, как я откатил его на 200 лет назад и превратил из монстра обратно в человека. Сейчас на нем ритуальный массив не сработает». «Жаль», — поморщился Гавриил. Он уважительно обратился к Бориславу. «Может, вы чем-то поможете?» «Может, и помогу», — равнодушно сказал тот. «Пусть мне позвонит, договоримся». Гавриил довольно кивнул. В это время Борислав поднялся. «Ладно, мне пора», — бросил он, взглянув на меня. «Позже я свяжусь с тобой». «Конечно», — улыбнулся я. Борислав улетел, и мы с Гавриилом остались вдвоем. «У нас накопилось немало тем для разговора», — начал он. «Ты так и не рассказал полную версию того, что случилось на 8-м и 9-м этажах башни испытаний. А еще я хотел с тобой поговорить о твоих двух должниках, Долгорукове и Меньшикове. Насколько я понял, они не хотят отдавать мои высшие артефакты». «Так и есть», — скривился Гавриил. «Но так как мы, императорский род, дали тебе гарантии, нам придется заплатить за эту ошибку. Мы готовы отдать тебе два равноценных сокровища. Первое — это свеча ледяного пламени из ледяной башни. Второе сокровище — жнец душ. Если ты на него согласен, конечно. Если нет, можем подыскать еще один артефакт. Я готов к обсуждению. В результате я хочу, чтобы Меньшиковы и Долгоруковы полностью закрыли свой долг перед твоим родом. Я задумался и кивнул. Да, это справедливая цена, но у меня есть кое-что получше. Я сделал паузу. Как ты смотришь на то, чтобы забрать все артефакты из ледяной башни? Я помогу это сделать и забуду о долгах двух родов. А в награду заберу один артефакт из зала реликвий ледяной башни. Я улыбнулся. Удачно, Гавриил, зашел. Я и сам думал, как подкатить к императорскому роду с этим предложением. Дело в том, что меня очень интересует один высший артефакт, хранящийся в ледяной башне. А именно компас миров, одно из семи легендарных сокровищ Аэтерна.